Доказательства Робера Филиппа. Для географической локализации пути плавания Улисса французский ученый прибегает к интересному и достаточно убедительному способу сравнений. Так, маршрут Улисса он дает последовательными эпизодами. Его необходимо восстановить, чтобы представить себе в непрерывности. Основные этапы объединены в логической и географической связи. Робер Филипп предлагает свое объяснение прежде всего как рабочую гипотезу. Если глобальный маршрут на приводимых картах, взятый в целом, не кажется сомнительным, то точная локализация остановок Улисса больше нуждается в подтверждении. Конечно, предварительно нужно было бы побережье возвратить к его прежнему состоянию. Мы знаем, что оно значительно изменилось, судя по карте, на которой Филипп пытается дать изображение, конфигурацию берегов к концу второго тысячелетия до новой эры. Улисс употребляет слово «океан». Очевидно, что все же не слишком веский аргумент, чтобы обосновать гипотезу о его выходе в Атлантику, за пределы Средиземного моря. Зато морские инструкции, между прочим, перепутанные в поэме, более впечатляюще доказывают версию об океанском плавании.